солнца лучи, пряча в землю свой круг, и прохлада ночи дышит снова вокруг. Небо стало синей, будто ближе ко мне. Вздыхает сильней по родной стороне. Зеркальной водой ивы веточки гнут, и в свечении звезды нежно косы плетут. Серебринка красы виден месяца свет, чудо Божьей руки, где Творца только нет. Чуден весь небосвод, в позолоте светил. Сколько дивнее тот, кто его сотворил. О, Господь, говори, дух мой жаждет тебя, мне в тиши подари. О, Господь, говори, дух мой жаждет.